Глава 15. Лагуна оказалась еще более глупой, чем Мелоди себе представляла раньше. Она на полном серьезе принялась общаться со всеми этими неудачниками, которые жили вокруг. Таскала нелепого толстяка туда-сюда на веревочке, часами просиживала в дурацкой кудрявой овечке, самым неожиданным образом подружилась с суровой старухой, выращивающей помидоры. Все это так сильно бесило, что Мелоди не находила себе места. Ей хотелось сделать что-то отвратительное, мерзкое, злобное, чтобы все эти тупые людишки ужаснулись. Но была Тесса Тарлтон, которую Мелоди загуглила. Самый настоящий падший инквизитор. Без дураков тетка не придумала. Она едва не угробила однажды целый Лондон. А с такой малявкой, как Мелоди, справиться и подавно. По ее мнению, инквизиторша могла бы выглядеть и пострашнее. Ну ладно, с ростом не повезло, тут ничего не поделать. Но можно же сделать тату, побриться наголо, надеть кожаную куртку и повесить на пояс несколько кинжалов. Вот если бы Мелоди стала инквизитором, все бы сразу видели, с ней лучше не связываться. Только слушаться и подчиняться, ибо для чего еще нужна власть, если не заставлять других присмыкаться? Мысль была настолько заманчивой, что теперь, засыпая в незнакомой хижине, Мелоди мечтала о письме от Ордена Инквизиторов, как другие дети мечтают о сове из Хогвартса. Она понятия не имела, как берут в инквизиторы, но точно знала, из нее получится клевый убийца монстров. Для веселой жизни Мелоди требовались враги. Но несмотря на миллион школ, которые они с Лагуной сменили, она была умной девочкой и прекрасно понимала, что врагов людей нельзя уничтожать без того, чтобы рано или поздно однажды не оказаться в тюрьме. Поэтому инквизиторство казалось очень удачной находкой. Но нужно было для себя проверить, вдруг Мелоди трусиха или у нее нервы. Чтобы выяснить наверняка, она решила сходить посмотреть на мертвеца, раз уж некая женщина по имени Вероника так, кстати, умерла. Об этом она слышала уже трижды. Сначала пришла грустная страшила в салатовом свитере и малиновых штанах, и они с Джулией долго пили кофе, ахали и охали. Потом к ним в хижину заглянул темнокожий доктор, который тоже вздыхал и рассуждал о том, что чрезмерные переживания вредны для сердца. При этом он с такой благожелательностью взирал на тетушку, что Мелоди тут же внесла его в список особо неприятных людей. Потом прибежала Лагуна с толстячком на веревочке и, задыхаясь от волнения, рассказала, что от любви, оказывается, можно умереть, и заверила их, что никогда-никогда не влюбится. Мертвая Вероника ждала похорон в своем доме, который стоял неподалеку от кладбища, сразу за пансионатом. Это Мелоди легко удалось выяснить. Как сказала яркая страшила, покойница специально построила себе жилье так близко к могиле мужа, чтобы ей было проще орать на него по ночам. «Очень продумано», — одобрила Мелоди. «Если хочешь достать кого-то по-настоящему, то имеет смысл поселиться поближе». Входить в чужой дом было страшно. Вдруг сейчас из-за угла на нее выпрыгнет Тесса Тарлтон и обвинит в грабительстве. Мелоди битых полчаса просидела в кустах, прежде чем решилась пробежать крохотный пятачок перед крыльцом и с разбега нырнуть в дверь, к счастью, открытую. Ее встретил небольшой пустой холл, в котором не было ничего, кроме аккуратного ряда пустых бутылок вдоль стен. Словно кто-то потратил много времени, чтобы выстроить их по идеально ровной линии. Сердце Мелоди едва не выпрыгивало из груди. В доме было сумрачно и очень тихо. Она сделала несколько шагов и увидела распахнутые двери в гостиную, посреди которой стоял кухонный стол, а на столе лежало что-то. Немедленно захотелось удрать отсюда со всех ног, но вряд ли Тесса Тарлтон стала великим инквизитором, сбегая от своих страхов. И Мелоди сделала еще несколько неуверенных шагов. Женщина, лежавшая на столе, была совершенно не похожа на живого человека. Было что-то абсолютно мертвое в белом лице с заострившимися чертами. Голое тело было стыдливо накрыто простынкой, а в ногах лежала стопка одежды. «Кто-то придет и наденет на окоченевшее тело эту одежду», с ужасом поняла Мелоди и закрыла рот обеими ладошками. И тут сбоку послышался тихий шорох, отчего она едва не завизжала, и только сковавшее ледяное оцепенение ее удержало. Медленно скосив глаза, Мелоди увидела красивого юношу, сидевшего на полу у стены. «Джеймс», — вспомнила она с трудом, — «старший брат того большеголового мальчика, который двигал предметы взглядом». «Привет», — спокойно сказал Джеймс. «Ты Мелоди или Лагуна?» Ответить что-то вразумительное не получалось. Язык намертво прилип к небу. «Все хорошо», — продолжил юноша. «Мне просто показалось, что нельзя оставлять Веронику одну. На тот случай, если она вдруг решит воскреснуть. Ну, знаешь, иногда такое бывает. Это может по-настоящему сбить с толку». Тут Мелоди не выдержала и бросилась прочь. Дрожь сотрясала все ее тело. Она неслась вперед, не разбирая дороги. Дом покойницы как-то быстро остался позади. Земля под ногами сменилась скалами, и только поскользнувшись на самом краю обрыва, она поняла, что забралась очень далеко. Деревня с редкими домами растворилась в темноте, и лишь замок Тессы Тарлтон призрачно светился огнями, словно за много-много миль отсюда. Задыхаясь, Мелоди схватилась за колючую ветку одинокого кривого дерева, вдруг испугавшись бездны под ногами. Море притаилось внизу, невидимое, неслышимое, и даже привычный грохот волн, разбивающихся о скалы, не разрушал необыкновенной тишины. Все вокруг показалось вдруг странным, ненастоящим, таинственным, как будто Мелоди не взбежала вверх по холму, а пересекла невидимую черту между разными мирами. И здесь, в этом загадочном и неизвестном новом мире, раздалось отовсюду. От моря, и от звезд, и от скал, и от чахлого деревца. «Привет, девочка. Ну, наконец-то». «Да она вроде совсем недавно по берегу бродила, а потом раз — нет нигде», — нервно говорила тетушка Джулия, интенсивно оглядываясь по сторонам. Как только шея не отвалилась... «Да ей даже идти некуда», — вторила ей Лагуна. «Она же местных терпеть не может. Все время меня ругает, что я с ними слишком много времени провожу». «А может, того?» — испуганно предположила Джулия. «Свалилась со скал в море?» Она вся была в движении и пританцовывала на месте, готовая бежать и искать, и даже легонько тянула Тессу за рукав, нерешительно намекая на то, что, может, хватит стоять на месте. Тесса бежать и искать не торопилась, потому что точно знала, от лихорадочных метаний туда-сюда польза не будет. «Если и свалилась, — сказала она задумчиво, — то в нашем море не так уж легко ни с того ни с сего утонуть. Хотя, наверное, даже существо, обитающее в местных водах, не защитило бы девчонку, вздумая она разбиться о скалы». Тессе очень мешало чужое суетливое волнение. Она пыталась сосредоточиться. Нет, разумеется, не нюхать воздух или вставать на след. Все же инквизиторы не являлись собаками-ищейками, а просто понять, что именно не так с этим вечером. А потом она поймала тонкую ниточку тумана, которая едва заметно клубилась по земле, сгущаясь у подножья скал. Неоткуда было взяться туману в ясную и прохладную погоду. И Тесса пошла за этой нитью, махнув переполошенной Джулии, чтобы они с Лагуной не ходили за ней. Конечно, Джулия тут же заметалась по полянке кругами. У этой женщины стресс выходил бестолковой беготней. Чем выше поднималась Тесса, тем гуще становился подозрительный туман, а видимость неудержимо стремилась к нулю. Хорошо, что она помнила здешние тропы наизусть. Мелоди стояла на самом краю, и понадобилось приблизиться к ней вплотную, чтобы разглядеть, какое у нее дикое, очумелое лицо. «Тесса Тарлтон», — выдохнула девчонка. «Кошмар моих кошмаров». Тут она сморщилась и совершенно неожиданно разревелась, как трехлетка. «Ну, приплыли», — в полной панике подумала Тесса, И что теперь делать? За годы инквизиторства довелось повидать многое, но такой сложной задачи жизнь ей до этого не подкидывала. «И чего сейчас началось?» — хмуро на манер Фрэнка спросила она. «Я спятила!» — провыла Мелоди. «Сначала труп на столе, а он говорит, жду, пока воскреснет, а теперь я голоса слышу!» Как ни странно, Тесса мигом все поняла. «Бедный мальчик», — огорчилась она. «Казалось бы, восстал из мертвых, живи да радуйся, а у него теперь целая настоящая психологическая травма. Веронику он теперь сторожит. Ох, вот Одри влипла. А что касается голосов, так это с тобой родственничек нашей Мэри Лу пообщаться решил. Он у нас последнее время хандрит и ищет друзей. Казалось бы, сейчас бы Мелоди успокоиться, но она почему-то разревелась еще гуще. И пришлось Тессе замедляться и рассказывать все подробно. Это было скучно, и ей хотелось вернуться побыстрее домой, а не возиться с перепуганной девчонкой. Но вместо этого она объясняла про Маргавра и про то, как привезла Джеймса хоронить, а тот возьми да оживи в гараже. Мелоди теперь только икала, круглыми, как у совы, глазами таращась на Тессу. «Так это подводное существо подарило вам ту блестяшку?» — спросила она, внимательно все выслушав. «Ага». «А мне оно тоже что-то подарит?» «А чего ты хочешь?» Тут Мелоди задумалась и думала так долго, что Тесса совсем затосковала. «А вы можете?» — вдруг спросила девчонка. «Вот это дерево сломать?» «Что?» — изумилась Тесса. «Хотя оно слишком хлипенькое. У кладбища толстый платан растет. Вот его можете сломать?» «Ну, предположим, могу», — осторожно ответила ничего не понимающая Тесса. «А зачем?» «Круто», — помолчав, признала Мелоди. «А как вообще стать инквизитором?» «О, наконец-то дошло до Тессы. Да тут нужна Фанни. Разговоры по душам — ее стезя. Она может только, ну, вон, платан сломать». «Орден сам выбирает себе учеников», — сухо сказала она. «А нам пора вниз. Твоя тетя там с ума сходит». «Да ну», — не поверила Мелоди. «Она только обрадуется, если я куда-нибудь денусь. Хлопот меньше». «Хлопот с тобой целый вагон», — согласилась Тесса и прикусила язык. «Вроде как такое нельзя говорить подросткам». Чтобы сбежать от этих неловкостей, она торопливо развернулась и замерла, глядя вниз на деревню. Замка на скале не было. Вот совсем. Не светились окна, не выделялся остроконечный силуэт башни. И вот тогда Тесса Тарлтон, великий инквизитор, павшая так низко, что ниже уже некуда, впервые в жизни ощутила животный ужас. В одно бесконечное длинное мгновение она представила себе, что замок куда-то исчез. И исчез Фрэнк, и исчез Холли, и не будет больше в ее жизни ни хмурого бывшего заключенного, ни чокнутого художника. И разверзлась бездна, глубокая, как Марианская впадина. Но тут туман рассеялся. Тихим смехом взметнулись волны, и замок проступил из темноты с теплыми квадратами окон, и сердце Тессы забилось снова. «Да чтоб тебя!» — сказала она Маргавру. Море засмеялось громче, забился из ниоткуда высокий фонтан, словно внизу проплывал гигантский кит. Пахнуло соленым, и какая-то жестянка поскакала по скалам к ногам Мелоди. Тессе не нужно было приглядываться. Этот предмет ей был слишком хорошо знаком. Мелоди торопливо подняла подарок. Полная луна прорвалась сквозь облака, и инквизиторский значок непереносимо ярко сверкнул в детской ладошке. «Это ничего не значит», — торопливо сказала Тесса. «Маргавр просто хочет тебе понравиться». «Ага», — восхищенно и неверяще выдохнула Мелоди. Когда Тесса ворвалась в гостиную, Фрэнк с таким облегчением вскочил с дивана, как будто его тут пытали. Холли лежал в кресле, глазея в потолок, и разглагольствовал. «Истоки настоящего обаяния лежат в полной и безусловной любви к себе. Тесса подошла к Фрэнку близко-близко и обняла его крепко-крепко. «Что?» — спросил он, с готовностью прижимая ее к себе. «Да ну...» — пожаловалась Тесса ему в грудь. «Инквизитором быть проще, чем человеком. Человеческие чувства такие сильные». «Не поддавайся», — посоветовал Холли оживленно. «Я вот в первую очередь художник, а потом все остальное. Скажи «нет» лишним эмоциям, вот мой девиз». «Ой, да заткнись ты», — велела Тесса и, не отстраняясь от Фрэнка, протянула назад руку. Послышался громкий страдальческий вздох, шорох, и узкая ладонь Холли сжала ее ладонь, и сердце, провалившееся в Марианскую впадину, снова забилось сильно и ровно. «Завтракайте!» — взбудораженная Фанни ворвалась, как ураган. В глазах немедленно запестрело от невообразимых сочетаний фиолетового, розового и золотистого. «Это тебе! Учи текст!» — и она кинула Фрэнку рукопись пьесы. «А это тебе!» — и она шлепнула перед Холли какое-то письмо. «Судя по всему, у тебя очень крупные неприятности, гений». Мэри, секретарша великого Холли Лонгли, с интересом смотрела видео, на котором ее неугомонный начальник в пух и прах разносит художника Уильяма Хогарта и Микеланджело. Кто-то из студентов выложил в сеть отрывок лекции в университете. «Не существует формулы шедевра», — горячился он. «Нет такой шпаргалки, которую можно использовать при любом удобном случае». Мэри сделала еще глоточек ледяного шампанского и прибавила пузырьков в джакузи. Никогда еще ее жизнь не была столь приятной. Вот бы Холли пробыл в этой своей глуши как можно дольше. Как высокопрофессиональный секретарь, она, конечно, время от времени пыталась уговорить его вернуться. Но давайте будем честными. Когда это шеф хоть кого-то слушался? Ну, Мэри и без него постарается, чтобы имя Холли гремело по миру. Улыбнувшись, она позвонила в пиар-агентство и попросила распространить видео как можно сильнее. «Холли Лонгли против классики». О, это порадует хейтеров и взбудоражит поклонников.